«Плохо дело, совсем плохо», – забеспокоился Марк, снимая свой пиджак. «Накройся, используем его как зонт. Надеюсь, он протянет хотя бы немного». Они укрылись пиджаком и продолжили свое движение. Дождь все усиливался, а крупные капли уже начинали прожигать пиджак. Одна из них попала на плечо Рити, и та взвыла от боли, но поделать было нечего, они продолжали бежать, надеясь где-нибудь найти убежище от смертельного ливня, но вокруг была лишь выжженная земля, а дым от упавших на землю капель уже постепенно превращался в туман. Становилось тяжело дышать, голова начала кружиться, а ноги слабеть. Внезапно под ногами раздался металлический стук. Марк резко остановился и посмотрел вниз. Там была крышка большого люка, он тоже был оплавлен, но было похоже, что его часто использовали. Марк вцепился в ручку люка обеими руками, старался поднять ее, капли кислотного дождя начали попадать на его кожу, оставляя небольшие ожоги. Наконец, крышка люка поддалась. Она была очень тяжелой, и Рита поспешила ему помочь, бросив пиджак на землю. Теперь они оба были под дождем, подставляя свои спины под его немилосердные капли, но все же, вдвоем они смогли справиться с тяжелой крышкой и проскочить внутрь. Кожа горела огнем, кое-где проступили красные волдыри, но сейчас это их совершенно не волновало, ведь они смогли избежать участи куда более страшной, чем несколько ожогов. Они находились в старом тоннеле. По всей видимости, это были старые вентиляционные ходы, снабжающие очистительные станции верхнего города кислородом. Горел тусклый свет электрических ламп, но большая часть тоннеля оставалась в темноте, и его конца было не разглядеть. Никогда не думала, что дождь может быть так опасен. Рита первой нарушила молчание, уставившись на Марка. «Уверен, что мы дешево отделались», — отозвался он, едва держась на ногах. «Я бы не спешил с выводами». Из темноты вышел человек, в черном кожаном плаще с капюшоном и огромного роста. Темная, почти черная кожа, блестела в свете лампы, а черные глаза смотрели прямо на них. В руках он держал охотничье ружье, и оно было направлено Марку в лицо. «Оружие и сумку на пол», — скомандовал он. Рита двинулась на незнакомца, но прежде чем она успела что-либо предпринять, Марк схватил ее за руку. «Что ты делаешь?» — изумилась она. «Делай, что он говорит», — посоветовал Марк. «И не подумаю. Прислушайся к совету своего друга», — отозвался гигант. «Он дело говорит». Марк уже бросил на пол свою сумку с книгой и кинжалом и умоляюще смотрел на Риту. «Зачем мне сдаваться на его милость?» «Потому, что у него ружье», — Марк шептал ей прямо на ухо, чем вызвал недовольство чернокожего человека. «Что вы там шушукаетесь?» «Я сказал, оружие на пол». Марк старался не обращать на него внимания и продолжил. «Эта штука в его руках проделает в тебе дыру, быстрее любого арбалета». Наконец Рита сдалась. Она бросила нож на сумку Марка. «Вы что, меня за дурака держите?» – проревел гигант. «Я сказал, оружие на пол. Это все, что у нас есть», – сказал Марк, глядя ему прямо в глаза. «Вы что, психи?» – удивился тот и рассмеялся, громко и протяжно. «Все, что у вас было с собой, это нож для сыра и сумка». Концом ружья он подцепил сумку и, подтянув к себе, заглянул внутрь. «С еще одним ножом для сыра и старой книжкой. Откуда вы свалились только? Как можно было сунуться в пустошь, не имея хотя бы пистолета, не говоря уже о костюмах химзащиты? Это вышло случайно», — замялся Марк. «Случайно». Он снова рассмеялся. «Ну надо же, никогда еще так не смеялся. Ладно, похоже, что вы не опасны», — наконец сказал великан и опустил ружье. Он даже вернул Марку сумку, но ножи оставил при себе, сказав, что так будет лучше. Марк и не возражал, но по лицу Риты было видно, что она явно недовольна таким раскладом. «Не держите зла, но недавно мы лишились целого города и теперь стараемся держать ухо востро. Меня зовут Шериф». Здоровяк протянул руку, и Марк пожал ее. «Я Марк, а это Рита», — представился Марк. «Марк, значит», — задумчиво повторил здоровяк. «То-то я думаю, что лицо твое знакомое. Я видел, как ты с Бобом убегал из ресторана». Шериф явно был доволен, что вспомнил лицо. «Сразу перед нападением. И как ты только спасся?» «К сожалению, не спасся», — честно ответил Марк. «Меня поймали и притащили в верхний город на допрос. Да, не повезло. И уж, конечно, не поверю, что они отпустили тебя по доброй воле. Кстати, твоему другу повезло гораздо больше. Он благополучно слинял от дронов, даже несмотря на то, что он не расстается со своим пистолетом ни на минуту. С Бобом все в порядке, изумился Марк. Думаю, что с ним всегда все будет в порядке, задумавшись, ответил шериф. Послушайте, вдруг вскрикнула Рита, про которую уже успели позабыть. Давайте куда-нибудь уйдем от этого люка, я рада, что вам весело, но та зеленая жижа начинает протекать сюда, а на моей спине уже достаточно ожогов. Вы еще легко отделались. Через пару часов под таким дождем от человека остаются одни лишь кости, но испарения убивают гораздо быстрее. Ладно, раз уж вы так торопитесь, то идем в город. Шериф развернулся и жестом предложил следовать за ним. Но сперва, заскочим на пост и проверим, нет ли у вас датчиков. Как я уже говорил, нужно держать ухо востро. Мы не можем себе позволить потерять еще один город. Да, я вас понимаю, отозвался Марк и помрачнел, став мрачнее туч, что поливали сейчас несчастную землю кислотным дождем. Они шли по длинному тоннелю вентиляции, никуда не сворачивая и почти не разговаривая. Казалось, что в воздухе повисло какое-то мучительное, гнетущее давление. Стены казались все мрачнее, а тоннель, углубляющийся в черноту, не предвещал ничего хорошего, но несмотря ни на что, они следовали за этим загадочным великаном, пока, наконец, не пришли к тому самому посту, про который говорил шериф. Это был отвод в стене вентиляции, что-то вроде подсобного помещения, закрытого от посторонних тяжелой железной дверью, поросшей плесенью и ржавчиной. Казалось, что это место давно никто не посещал, но шериф уверенно постучал в нее своим тяжелым кулаком и уже через несколько секунд лязгнул тяжелый замок, и дверь, с противным скрипом несмазанных петель, начала медленно открываться. «О!» — воскликнул человек, открывший дверь. «Какие у нас гости?» «Это бы старик, со спутанной бородой и абсолютно лысой головой, покрытой пигментными пятнами. Он выглядел очень крепким, хотя о его возрасте можно было лишь гадать. Одежда или скорее даже тряпки свисали на нем так, словно под ними ничего и не было, настолько он был худой. Но даже будучи сгорбленным, он все равно оставался довольно высокий и, возможно, во времена своей молодости он ненамного уступал в росте шерифу. «Здравствуй, Борис!» – прогремел шериф и пожал ему руку. «У нас к тебе есть дело. Да уж понятно, что просто так сюда никто не заглядывает. Совсем забыли старика», – ворчал он, переводя взгляд с одного визитера на другого. «Ну заходите, раз уж пришли». Помещение было небольшим. В самом центре стояло огромное кресло с множеством проводов и ремней, а с краю была кровать и небольшой деревянный стол. Сложно было представить, что он тут действительно живет, запертый, словно в бетонном гробу, без единого окна и свежего воздуха. «Это Марк и Рита», — представил их шериф. «Окажи нам услугу», — продолжал он и указал на Марка. Казалось, что для старика это некий знак, потому что он не стал задавать больше ни единого вопроса. «Ну что же», — сказал старик, почесывая свою бороду. «Присаживайтесь, молодой человек, сюда», — опешил Марк, потому что старик указывал ему на кресло в центре комнаты, утыканное проводами. «Можешь усесться на пороге», — заворчал старик. «Мне все равно, но если ты хочешь, чтобы шериф отвел тебя в город, пристрой свой тощий зад на это кресло или проваливай и не трать мое время понапрасну». Ошалевший от такого напора Марк двинулся в сторону кресла, но Рита перехватила его, схватив за руку, и шепнула на ухо. «Ты уверен? А у меня есть выбор», — ответил Марк. «Выбор есть всегда. Не нравится мне эта парочка». Но Марк высвободил свою руку и двинулся по направлению к креслу. Он уселся в него и, не успев сказать даже слова, был скован по рукам и ногам. Ремни и защелки сковали его так крепко, что дышать стало гораздо тяжелее. Рита двинулась к Марку, но ее тут же перехватил шериф, удерживая подальше от кресла. Ей это очень не понравилось, но она ничего не могла поделать со здоровенным великаном, державшим ее словно взрослый маленького ребенка. «Это модификатор ДНК», — внезапно пояснил старик. «Не дергайся, а то больнее будет. Что вы задумали?» — перепуганно воскликнул Марк. «Ничего особенного», — ответил шериф. «Немного поправит твою ДНК. Я не хочу, чтобы очередной город пал жертвой дронов. Ты уж прости нас за этот маскарад, Марк, но я знал, кого встретил у люка. Знал, что из-за тебя атаковали город в канализации. Я этого не хотел», — воскликнул Марк. «Я не знал. Я не знал». Марк вдруг осознал, что еще больше крови легло на его руки. Он так старался все исправить, не допустить новых бед, но все было тщетно. Смерть, словно шла с ним рука об руку, как безмолвный проводник, вела она его по своим тропам. «Не знал», — согласился шериф. «Но даже если бы и знал, это не меняет того факта, что ты опасен, просто тем, что ты есть. Не смейте его убивать», — воскликнула Рита. «Он нужен мне живым». «Ах, вот как», — заулыбался шериф. «Тогда, конечно, не будем», — рассмеялся он. «Мы и не собирались, если честно, но и оставить все как есть мы не можем. Борис, начинай». Старик кивнул с мрачным видом и направился к своему столу. Уже минуту спустя неизвестно откуда на нем оказался толстенный ноутбук, больше похожий на кейс. Было похоже, что этот компьютер специально защищен, чтобы его было невозможно повредить ударом или любым другим способом. Старик уселся за стол и начал что-то набивать в нем, с такой скоростью, что позавидовал бы любой программист, и уже минуту спустя с победным видом нажал Enter. В момент, спинка кресла откинулась, а глаза Марку перекрыла какая-то завеса. Шлем полностью скрывал его лицо, а вокруг него из-под днища кресла поднимались механические манипуляторы. В тело Марка вонзились тысячи игл. Руки, ноги, да и все тело словно пылало. Марк закричал от боли, старался освободиться от сковывающих его ремней, но все было тщетно. Он слышал, как кричала Рита, как отвечал ей шериф и как что-то говорил старик, но смысл этих слов оставался для него за пределами понимания. Все, что имело для него теперь значение, были иглы, воткнутые в его тело и причиняющие ему теперь нестерпимую боль. Затем, все прекратилось, так же внезапно, как и началось. Марк жадно хватал воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Спинка кресла постепенно принимала вертикальное положение, а шлем с его головы уже был снят. Свет резал глаза, будто бы он видел его впервые. Марк крутил головой, стараясь понять, что же с ним произошло, но увидел лишь встревоженный взгляд Риты и ухмыляющуюся рожу шерифа. «Что вы сделали со мной?» – из последних сил спросил Марк. «Ничего особенного», – ухмылялся шериф. «Просто теперь, ты больше не житель верхнего города. А чем ты? Ты теперь такой же, как и твой друг. Хамелеон, не подвластный системе. Ты вроде как есть, но для города ты как бы умер. Твое ДНК было переписано и это вычеркнуло тебя из системы. Но это еще не все», – улыбался шериф. «Тебя теперь и обратно внести будет невозможно, потому, что твой код ДНК будет постоянно меняться. Так это правда», – в ярости взревел Марк. «Вы тут все террористы. Все вы, жители Нижнего города. И меня к вам хотите записать? Не выйдет. Я лучше умру, чем сознательно буду вредить людям. Не приписывай нас к ним», – сурово ответил старик. «Они никак не связаны с жителями Нижнего города. Ну, по крайней мере, ничуть не больше, чем со всеми остальными. Мы просто хотим выжить, Марк, и помочь жителям города». Шериф приблизился к Марку вплотную, нависая над ним, словно утес над морем, и продолжил. «Я не знаю, к чему они стремятся, но уж точно не помогать людям выжить». Щелкнули застежки, освободив Марка от ремней, и он вскочил на ноги, как ужаленный, совершенно позабыв про раненую ногу, и недоверчиво косился на шерифа, а тот лишь продолжал нагло улыбаться и смотреть на него. «А теперь о побочных эффектах». «Побочных эффектах», — удивился Марк. «Есть еще и побочные эффекты. А ты как хотел», — проворчал старик за спиной Марка. «Тебя же не переодели. Тебе переписали код ДНК. Без последствий никак». Старик приблизился вплотную к Марку, схватил его за волосы, открыл рот, заглянул в глаза. «Серьезных дефектов быть не должно», – заключил он свою экспертную оценку опешившему Марку. «У тебя может меняться цвет волос или глаз, причем по несколько раз в день, если не повезет. Вы сказали, что Боб такой же», – спросил Марк, обращаясь к шерифу, и тот кивнул. «Но я никогда не замечал за ним, чтобы у него менялся цвет волос или глаз. Он всегда был обычным, да и кто мог с ним сотворить такое? Я понятия не имел, что есть такая технология. Ну, предположим, что цвет волос легко решить краской, а глаз – цветными линзами. А вот на вопрос «кто» я тебе не отвечу. Откуда мне знать?» – рассмеялся шериф. И что только веселило этого здоровяка в этой скверной ситуации. «Так хватит!» – вдруг взорвалась Рита. «Что вообще тут происходит? Видишь ли, девочка?» Начал было шериф, но Рита его прервала. «Я тебе не девочка. А как?» – весело ответил шериф. «Ну тогда ответь мне, девочка. Кто же ты такая?» Пронзительные черные глаза изучали Риту, словно рентген, заглядывали сквозь нее в саму суть, смотрели прямо в душу, и она не могла противостоять силе этого человека. Рита отступил от него на шаг, но надменный вид с лица не пропал. «Не твое дело», – процедила она. «Ах, вот как», – улыбался шериф. «Ну тогда извините, мадам». С этими словами он схватил ее за плечи и усадил в кресло, раньше, чем она успела что-либо понять. Ремни защелкнулись, и Рита оказалась в ловушке кресла, из которого только что выбрался Марк. «Отпустите ее!» – закричал он и хотел помешать, но шериф отпихнул его так, будто отмахнулся от назойливой мушки. «Проверь ее, Борис!» – скомандовал шериф, и старик принялся с новой силой стучать по клавишам. «Совпадений нет», – заключил он. «Она кто угодно, но не служащий верхнего города. Данных по ней совершенно нет, словно ее никогда и не было. Даже по нашим базам не проходит. Ну, вот мы все и выяснили, девочка. Ты никто. Запомни это хорошенько, пока ты находишься в стенах Нижнего города». «Города». Рита словно выплюнула это слово, со всем презрением, на которое только была способна. «Да это просто вонючая дыра в земле. Может и так, но тебе надо научиться следить за языком», — сказал шериф и отстегнул ремни. Рита вскочила, так же поспешно, как Марк, и невольно спряталась за его спину, хотя защитник из него был тот еще. Они покинули бункер старика и направились дальше по тоннелю, косясь на своего проводника. Доверие он уже потерял, но он никогда и не просил доверять ему. Шериф просто следовал своим интересам, всегда оставаясь верным себе и своему делу. Марку было тяжело идти, его шатало и лихорадило, а голова страшно болела. Рита бросала на него встревоженный взгляд, но ничего не говорила. «Добро пожаловать в вентиляции Нижнего города», — провозгласил шериф и прошел в огромные металлические ворота. «Это резервная линия вентиляции. Сейчас ее не используют, так что у нас нет причин опасаться, что нас всех занесет под ножи вентилятора. Да и заблокировали мы их уже очень давно, мощность генераторов перебросили на энергообеспечение города». Город, находившийся в вентиляции, был похож на огромный поезд, состоявший из бесчисленного числа огромных вагонов. Он занимал все пространство, что охватывал глаз, углубляясь все дальше по тоннелю вглубь вентиляционных шахт. Сама шахта была очень просторной, не меньше 20 метров в ширину и высоту. Тут была проделана огромная работа, город выглядел гораздо опрятнее, чем в канализации, а вдоль стен лепились небольшие домики, оставляя небольшой проход, напоминающий улицу. «Зачем ты привел нас сюда?» — спросила Рита, не выдержав затянувшегося молчания. «Можно было, конечно, бросить вас там, но это не в моих правилах. Вас бы просто сожрали крысы, а это просто расточительство. Может, городу и не будет от вас пользы, но я думаю, что придумаю, чем взыскать с вас за свои хлопоты». «Взыскать с нас?» — не унималась Рита. «За что это?» «За спасение, дуреха», — огрызнулся шериф. «Вы бы и часу там не протянули. Крысы нашли бы вас где угодно». Рита хотела возразить, но тут Марк рухнул на пол. Силы покинули его окончательно, а кровь продолжала просачиваться через самодельную повязку. Он лежал на холодном полу, как же тяжело было сделать вдох, словно он забыл, как правильно нужно дышать, и теперь изо всех сил старался вспомнить, как это делается. Он слышал крик. Кто-то ругался или спорил, но он не различал кто. И вот сильные руки поднимают его, а свет, попадавший в глаза, слепит и причиняет боль. Ему так хочется закрыть глаза, чтобы унять эту нестерпимую боль. И наконец, он провалился в темноту, которая так давно его поджидала. Когда же Марк, наконец, очнулся, голова болела еще сильнее, чем прежде, а боль во всем теле напоминала о недавних событиях. Марк был в небольшой комнате и лежал на узкой кровати, прикрытый тоненькой простыней. Было очень холодно, и его сильно трясло. Он попытался подняться, но у него это не вышло. Слабость не позволила ему даже приподняться, и со сдавленным стоном он опустился обратно на подушку. «Лежите смирно», — послышался голос. «Вы потеряли много крови, и ДНК-рекодер не лучшим образом сказался на вашем здоровье». Голос принадлежал крепкой женщине в возрасте. Она была упитанной и коренастой, маленького роста, с круглым лицом. На ней был одет белый халат, а голову покрывал чепец, из-под которого пробивались пряди седых волос. «Где я?» – спросил Марк. «В лазарете», – отчеканила она. «Я Ив, местный доктор. Можешь вспомнить свое имя?» «Марк». «Молодец. А теперь скажи, что последнее ты помнишь?» «Как упал на бетонный пол, посреди вентиляции. Говорить было тяжело, но Марк старался не обращать на это внимания. «Очень хорошо», — воскликнула Ив. «Думаю, жить будешь. Не уверен, что могу этому порадоваться», — улыбнулся Марк. «Болят даже те части тела, о существовании которых я и не подозревал. Хороши шутки. Между прочим, ты чуть не умер», — серьезно сказала Ив. «Но очень хорошо, что ты еще можешь улыбаться», — смягчившись, добавила она. «А где Рита?» — беспокойно спросил Марк, вспомнив про свою спутницу, но женщина лишь с удивлением на него уставилась. «Девушка, которая была со мной, с рыжими волосами, вас принес сюда шериф», — отвечала она. «Он был один и сказал, что зайдет, когда вы очнетесь». Марк снова попытался встать, на сей раз более уверенно, и возможно, ему бы это удалось, но крепкие руки Ив прижали его назад к кровати. «Тебе нельзя вставать, не заставляй меня привязывать тебя к постели. Давай, лучше сменим тебе капельницу». Марк смотрел, как Ив поменяла почти опустевшую бутылку и с новой силой пустила лекарственный раствор. Глаза тяжелели, и в скором времени Марк снова заснул. Беспокойный сон навалился на него, с новой силой. Ему снился министр, нашептывающий ему, как правильно должен жить служащий верхнего города. Снился человек в маске, говоривший, что нужно брать то, что принадлежит по праву. Казалось, что каждый из них шепчет Марку в ухо, один в левое, другой в правое, и от их голосов голова готова была взорваться. «Марк!» — послышался ему голос. «Марк!» — кто-то тряс его за плечо, вырывая из оков тягостного сна. «Марк, проснись!» Марк открыл глаза и уставился на того, кто тряс его за плечо. В темноте Марк не сразу смог распознать лицо шерифа, в его черных глазах отсвечивал небольшой светильник, который он держал в руке. «Ну вот, проснулся наконец», — веселился шериф. «Поднимайся, нас уже ждут». «Кто?» — удивленно спросил Марк. «Одевайся». Шериф бросил ему скомканную одежду. Это были старые коричневые брюки на подтяжках, белая рубашка без рукавов и такая же матерчатая коричневая куртка. Ботинки уже дожидались его на полу. Марк осмотрел свой больничный наряд и решил, что переодеться будет не лишним. Тело было тяжелым, но уже подчинялось его воле, хотя и не без сопротивления. «Так кто нас ждет?» — повторил свой вопрос Марк, завязывая шнурки. «Большой совет», — загадочно ответил шериф. «Подземные города собираю совет, и я хочу, чтобы ты на нем присутствовал». «Но зачем вам это?» — удивился Марк. «Хочу, чтобы ты знал, что мы за люди и как выживаем», — ответил шериф. «У тебя сложилось о нас неверное мнение. На пути тебе встречались не самые лучшие наши представители. Это уж точно». Марк вспомнил все, что произошло с ним, после того, как он попал в Нижний город, сколько трудностей и невзгод он преодолел, но вдруг он понял, что такие люди ему встречались везде, что виноват во всем не Нижний город и не жестокая натура человеческого существа. Марк задумался, как будто бы время на секунду для него остановилось. «Дело не в городе. И, наверное, даже не в том, что мне встречались плохие люди». «Вот как?» – озадаченно отозвался шериф. «А в чем же тогда дело?» «Дело во мне. Я всю жизнь прожил, не зная печали, не задумываясь о том, как живут другие, и вот теперь мне пришлось платить по счетам. Всю жизнь я думал, что мир – это только то, что меня окружает, но он гораздо больше и гораздо опаснее». Весело закончил шериф. По темным узким коридорам лазарета они покинули лечебное заведение и вышли на улицу, где их уже дожидались несколько людей. Первым оказался старик Борис, который помогал шерифу переписать ДНК Марка. Вторым Рита, она не смотрела на Марка, казалось, что она избегает его взгляда. Третий был Марку незнаком, это бы низенький пухлый человек, лысый с розовой кожей и курносым носом, похожим на пяточек. «Марк, позволь представить тебе большого человека», — сказал шериф, указывая на толстячка. «Это глава вентиляционного города, мистер Чарльз Ренуа. Рад с вами познакомиться», — отозвался Марк и протянул руку, но мистер Ренуа не торопился отвечать на рукопожатие, а лишь презрительно смотрел на Марка, пока тот не опустил руку. «Шериф, зачем вы вообще возитесь с этим человеком?» — спросил мистер Ренуа, обращаясь к шерифу и полностью игнорируя Марка. «Я считаю, что это пойдет на пользу делу», — уклончиво ответил шериф. «Делу?» — изумился тот. «Какому еще делу? У вас всегда какие-то дела, но поставить в известность глав городов у вас никогда не хватает времени», — отчитывал его мистер Ренуа. «Такой уж у меня стиль работы», — отвечал шериф. «Нет у вас никакого стиля», — возражал Ренуа. «Впрочем, мы опаздываем, и у нас совсем нет времени на ненужные ссоры». Делегация выдвинулась вперед, и в ее хвосте пристроился Марк. Хромая на раненой ноге, он едва поспевал за ними, но изо всех сил старался не подавать вида. Город и впрямь был похож на поезд, квартал сменял квартал, ничем не отличимый от предыдущего, словно вагоны. Наконец они пришли ко входу в большое подсобное помещение, и, не говоря ни слова, шериф распахнул огромные ворота, пропуская всех вперед. В центре зала стоял огромный квадратный стол, и три из четырех сторон уже были заняты делегациями из других городов. Как делегация от вентиляционного города, мы заняли свои стулья на свободной стороне, но шериф оставался стоять, словно эбонитовый страж, возвышался над собранием. «Итак, начнем собрание», — без лишних слов провозгласил шериф, обрушив всю мощь своего голоса на собравшихся людей. «Мы стоим на пороге великой катастрофы, и сейчас самое время собраться и решить, как нам поступить. Шериф, вы слишком поздно опомнились», — сказал седой человек, вставший из-за стола напротив нас. Он был не стар, но волосы его были белые, как снег, а на левой щеке был след от сильного ожога. Пещеры затопило, а канализация подверглась нападению верхнего города. У нас много жертв и еще больше беженцев, и как вы думаете, куда они все устремились? «Я вас прекрасно понимаю, фон Штрасс», — отозвался шериф. «Вам, как главе города метро, не нравится, что к вам устремились выжившие из пещеры канализации, но боюсь, что это только полбеды. Ну давайте, расскажите нам, как все страшно», — язвительно отозвался фон Штрасс. «А потом предложите нам всем взяться за руки и водить хоровод, и тогда все наши невзгоды просто испарятся. Помолчи хоть минуту». На левой стороне стола выросла еще одна фигура. Это был высокий худой человек с бледной кожей. Его глаза, казалось, не различали света, они смотрели в одну точку, и Марк был уверен, что этот человек слеп. «Мы собрались здесь не для того, чтобы слушать твое нытье. Знай свое место, крыса пещерная», — огрызнулся фон Штрасс. «Господин фон Штрасс, прошу вас сохранять спокойствие, и вам бы следовало прислушаться к своему собственному совету». Шериф был непреклонен. Он смотрел на фон Штрасса, как удав на кролика, и тот, пробормотав что-то себе под нос, уселся назад на стул. «Итак, не будем отвлекаться и тратить время, у нас его и так очень мало. Дождь продолжается уже 4 дня, и не похоже, что он собирается прекратиться в ближайшее время. Это стало причиной затопления пещер, и это сейчас угрожает вентиляции. Кроме того, крысиные норы заливают дождь не хуже пещер, и они начинают просачиваться в вентиляции. Сейчас наши люди сдерживают их, как могут, но это лишь вопрос времени, когда они попрут из всех щелей в поисках сухого места и пищи. Глупости, город выстоит», — отмахнулся от слов шерифа мистер Ренуа. «Крыс тут всегда было полно, но мы их прекрасно готовим, и если это пополнит нам кладовые свежим мясом, никто не будет против. Речь идет не о сотне грызунов», — настаивал шериф. «Речь идет о десятке тысяч особей. И что же вы предлагаете?» — не выдержав, поднялся фон Штрасс. «Я предлагаю эвакуировать все города в метро», — глухо отозвался он. «Вздор. Где мы разместим столько людей?» — настаивал глава города метро. «Места у нас не так уж и много, мы даже не можем принять всех беженцев». Черные глаза шерифа сверлили фон Штрасса насквозь. «Что? Что вы на меня так смотрите? У вас там хватит места, чтобы принять всех», — сказал шериф тоном, не терпящим возражений. «Вы не можете мне просто так указывать, что мне делать», — взвизгнул фон Штрасс. «Я могу указывать, кому захочу», — отрезал шериф. «Если это необходимо для выживания, вы слишком много на себя берете», — поддержал фон Штрасса мистер Ренуа. «А я считаю, что он прав», — снова отозвался слепой старик. «А у вас больше нет голоса», — едко выговорил фон Штрасс. «Нет города, нет голоса. Мы не примем в своих стенах всех этих беженцев. Всех тех, кто хочет просочиться в мой город, я просто убью. И это мое последнее слово», — кричал фон Штрасс. «Вы уверены в своем решении?» — холодно спросил шериф. «Более чем уверен», — кричал фон Штрасс, срывая голос, брызгая слюной и раскрасневшись до предела. «Как вам будет угодно». Затем произошло совершенно немыслимое. Шериф выстрелил, и фон Штрасс упал замертво с зияющей дырой в голове, прежде чем он сумел понять, что произошло. Повисло гнетущее молчание, никто не решался шевелиться или что-то возражать. Люди просто замерли, будто кто-то невидимый щелкнул выключателем, остановив затянувшееся представление. Шериф убрал пистолет за пояс и продолжил так, будто ничего не произошло. «Мистер Артур Грант, прошу вас принять командование городом метро». Слепой старик поднялся и поклонился, принимая на себя возложенные обязанности. «На кону вопрос выживания», — продолжал шериф. «И сейчас, как никогда важно, чтобы люди были едины, а не заботились только о своем благополучии. Четыре города, четыре главы. Но не забывайте, что еще есть шериф, и если кто-то из вас забудет, почему он занимает свой пост, он будет снят с него. Снят, но не убит», — сдавленно выговорил мистер Ренуа. «А разве он не снят с должности?» — спросил шериф, глядя своими черными глазами прямо на съежившегося Ренуа. «Подведем итоги. Все города будут эвакуированы в метро. Прежде, чем крысы ворвутся в город или кислота затопит его как пещеры». Заседание окончено. Шериф развернулся и пошел прочь, позвав с собой Марка и Риту, а вся толпа делегации осталась созерцать убитого фон Штраза. Марк не мог поверить в то, что шериф без промедления и жалости застрелил человека. Когда они пришли на собрание, Марк ожидал, что будет что-то вроде дебатов, бюрократия и спор, и сначала все так и было, но потом вмешался шериф и все радикально поменялось. Глава 10. Приговор. Они двигались в сторону выхода, и Марк, не переставая, сверлил спину шерифа взглядом, не решаясь задать ему вопрос, который терзал его. Рита шла молча и не поднимала глаз. Марк терялся в догадках, что могло произойти с этой воинственной девушкой за то время, пока он отдыхал в лазарете. «Ну же, Марк!» — внезапно сказал шериф. «Тебе ведь не терпится задать вопрос». Шериф будто читал мысли, он обернулся через плечо, с довольной ухмылкой, и его черные глаза словно испытывали Марка на прочность. «Почему?» — выдавил из себя Марк. «Что почему?» — притворно ответил шериф. «Почему ты убил его?» — мрачно сказал Марк. «Потому, что такая у меня работа. Четыре города, четыре главы и шериф», — повторил он. «Это основа жизни в Нижнем городе, то, на чем держится порядок. Главы городов, каждый у себя, словно король на троне, в то время, как у шерифа нет никакой власти». Он снова обернулся, сверкнув своими черными глазами. «Пока кто-то из них не забудет, что в первую очередь он служит людям, а не своим амбициям. Но нельзя же убивать людей», — не выдержал Марк. Ренуа был прав. «Если у вас так заведено, то он должен был покинуть свой пост». «Ты что, мальчик?» – удивился шериф. «Ты слепой или скорее даже глухой? Я же тебе сказал, каждый из них – король на троне. Ты где-нибудь видел короля в отставке?» Марк опустил глаза. Ему нечего было возразить шерифу. Даже лиши его титула, он все равно будет иметь слишком большой вес, и решения, которые должен будет принимать новый глава, будут по-прежнему приниматься старым, но истине, из-за кулис. Понимаешь? Думаю, да. Словно призрак откликнулся Марк. Да ни черта ты не понимаешь, вмешалась Рита. Шериф поступил верно. Это единственно верное решение. Нельзя рисковать, когда одна жизнь может стоить тысячи. Губы ее предательски задрожали, и Рита закусила нижнюю губу, так, что проступила кровь. Вот видишь, девчонка понимает меня. Риск слишком велик. Это вопрос выживания. Они вышли на улицу и тут же заметили, что бетонный пол канализации покрылся грязно-зеленым оттенком, стал рыхлым и мягким. «Плохо дело», — заметил шериф. «Кислота уже пропитывает бетон. Скоро этот город затопит, как и пещеры. Что будем делать?» — решительно спросил Марк. «А ты помочь решил?» — издевательски спрашивал шериф. «А будет ли польза от тебя, пацан?» «Сделаю все, что смогу», — решительно заявил Марк. «Ну, хорошо. Но учти, я тебе не заставлял. Я иду с вами», — поспешила вмешаться Рита. «Конечно, с нами», — ответил шериф. «Одну тебя оставлять еще опаснее, чем этот город в кислоте. Что надо делать?» — оборвал его Марк. «Сам сказал, что у нас мало времени. Твоя правда. Надо забрать людей с передовой, они до сих пор отгоняют крыс, и начать эвакуацию мирного населения. Барышня, пожалуй, это мы оставим на вас», — подмигнул ей шериф, за что и поплатился, получив пинок в колено, но несмотря на это Рита послушно выполнила его распоряжение и отправилась начинать эвакуацию. Марк и шериф добрались до баррикад без происшествий, люди с огнеметами отгоняли грызунов, норовивших через разные щели проскользнуть внутрь города. Иногда крысы прогрызали деревянные укрепления, а иногда и вылезали прямо из бетона. Ополчение старалось, как могло, но постепенно сдавало позиции, под натиском полчища гигантских крыс. Дыры, которые крысы прогрызли в земле, стремительно заполнялись зеленоватой жижей. Она поднималась из ям и просачивалась на поверхность, заливая бетонный пол. Поднимались едкие пары, делавшие оборону еще более опасной и сложной. Самим крысам кислота почему-то не вредила. Они отряхивали свои шкурки, разбрызгивая зеленоватые капли повсюду и продолжали наступать. «Пользовался когда-нибудь огнеметом Марк?» — подмигивая, спросил шериф. «Нет», — ответил Марк, и тут же ему в руки прилетел тяжелый баллон с лямками и распылителем. «Тогда самое время учиться», — крикнул шериф, накидывая свой баллон и направляясь к ополчению. «Парни», — кричал он, — «вы храбро держали оборону, но город не спасти. Теперь главная ваша задача – это прикрыть отступление горожан до подземки». Послышались одобрительные крики. «Строимся в линию и начинаем отступать. Огнеметы всем держать наготове. Когда орда этих тварей ворвутся сюда, все, что будет их сдерживать, это пламя, что вы держите в руках. Защитите своих близких от этой заразы». Народ ликовал. Шериф был любим в народе, и каждый был готов отдать за него жизнь, а если понадобится, даже продать душу дьяволу. Ополчение точно исполнило его указание, и уже минуту спустя стройный ряд людей с баллонами за спиной и направленными стволами огнеметов в сторону потенциального противника. Марк оказался в центре второй линии. Он должен был сменить человека перед собой, когда у него начнется перегрев огнемета, ну или в том случае, если бедолага не падет в этом неравном бою. А дальше события развивались очень быстро. Крысы полезли из всех щелей как по команде, а баррикады были снесены за секунды. Дружные струи огня вырвались из стволов, оттесняя противника. Крысы боялись огня, но тот не мог гореть вечно, и как только напор ослабевал и крысы вновь начинали наступать, ряды менялись местами, постепенно отступая назад. Марк стоял с побелевшим лицом и крепко стиснутыми зубами. Огнемет его плохо слушался, отскакивая то вправо, то влево. Марк ужасно боялся зацепить своим огнеметом других людей. Снова смена рядов, и Марк с облегчением выдохнул, но расслабляться было рано. Огнеметы были снабжены ручным нагнетателем, и потому как только линии менялись, не было времени на отдых, нужно было срочно накачать в баллон необходимое давление, прежде чем снова придется встать в первый ряд. Уже было пройдено половину пути, когда народ начал уставать. Баллоны заряжались все медленнее, а рядам приходилось меняться все чаще. Зато крысы, озлобленные всполохами пламени, напирали все сильнее. Казалось, что этой серой реке нет предела, что крысы рано или поздно настигнут своих жертв. Так и случилось. Первой жертвой этой серой шайки стал молодой паренек, который не успел достаточно накачать свой баллон. Давление в огнемете закончилось гораздо раньше, чем поменялись ряды. Хватило лишь доли секунды, чтобы серая тварь схватила парня за ногу и увлекла его в бурный поток своих сородичей.